Глава 27. К рассвету мы уже были на берегу, правда, вымотанные почти до предела. Бежать ночью, освещаемые только тусклым лунным светом, делающим обманчивыми силуэты деревьев и кустов, спотыкаясь о невидимые коряги, рискуя вывихнуть ноги, попав в рытвины, удовольствие еще то. Учитывая оружие и вещмешок на спине, а также дополнительную тяжесть в виде сидора, раненого товарища и трофейных пулеметов, передаваемых из рук в руки, даже котяра, навьюченный своим карамультуком, двумя сидрами и коробками с пулеметными лентами, под конец еле волочил ноги. Но добежали, не потеряв ни одного человека, уже в густых рассветных сумерках нашли возле реки густые заросли ивняка, и, невзирая на гостеприимную песню радости комаров, повалились спать, предварительно выставив сторожевое охранение и отпугнув кровососущих большим количеством обсыхающих на ветерке портянок. Причем, к моему удивлению, на посты напросились раненые бойцы, которые могли держать в руках оружие, мотивируя тем, что народ за них тащил поклажу, а они налегке, как баре, путешествовали. Так что, мол, отдыхайте, братцы, а мы по караулям. Проснулся, когда стало совсем светло, от каких-то непонятных звуков, спросони принял их за перезвон колоколов, но потом сообразил, во-первых, тональность только одна, а во-вторых, церкви здесь просто неоткуда появиться. Кузница? Она-то здесь откуда? Проснувшийся котяра тоже хлопает глазами в непонятках. Окончательно придя в себя, умылся и даже побрился обретнем и сполоснул мордочку остатками спирта за неимением лосьона, после чего имел полное моральное право командира опускать подчиненных ниже плинтуса за неопрятный внешний вид. Затем выслушал доклад дозорных, что стучать стали совсем недавно, судя по звуку, где-то в версте выше по реке, и решил сам туда прогуляться с парой человек, которым эта музыка тоже помешала. Действительно, пройдя около километра по берегу, густо заросшим кустами, наткнулись на заброшенный съезд к воде, заканчивавшийся почерневшими от времени мостками. К нему, абсолютно не вписываясь в местный пейзаж, приткнулся пароходик, небольшой такой, метров на 40. По-моему, еще год назад этот пенитель морей занимался мелкими грузоперевозками. Светло-серые борта, более темные надстройки, две невысокие мачты с грузовыми стрелами, длинная и тонкая дымовая труба, слегка дымящая. Но на мачте лениво трепыхается от легкого утреннего ветерка флаг Кайзер-Марина. Помимо этого, на принадлежность к военному флоту указывают аж целые две пушечки почти игрушечного калибра, миллиметров так, в 37. И еще одна деталь, резавшая взгляд, но только сейчас дошедшая до сознания. В своем теперь уже очень далеком детстве одно время увлекался судомоделизмом. И корабли этого времени для меня представлялись стремительным силуэтом эсминца «Новик», хищными контурами крейсеров «Россия» и «Громобой», грозным величием броненосцев типа «Севастополь». Так вот, у этого представителя водоплавающих гансов движителем служили грибные колеса, скрытые почти до воды в кожухах, но явственно ностальгирующие по временам более чем полувековой давности. Охренеть! Только парусов для полноты ощущений не хватает. Или рабов, прикованных к веслам. Одно из этих колес сейчас и ремонтировалось. Нижняя плитца была снята, и обод колеса рихтовался с помощью кувалды и двух матросов, стоявших по пояс в воде. Остальные члены команды занимались обычными делами. Дрейли палубу, проверяли крепление ящиков с грузом. В общем, делали все, чтобы не вызвать недовольство боцмана, который наблюдал за течением корабельной жизни, прохаживаясь по палубе и изредка выдавая язвительные замечания, как и положено старому, почти морскому волку. С его слов я понял, что они вчера вечером попали правым колесом на корч или топляк, лопасть наполовину рассыпалась, да и обод колеса тоже пострадал. И все это произошло потому, что рулевой Блюм и вахтенный матрос Гройц, вместо того, чтобы смотреть куда надо и выполнять свои обязанности, предавались в своих абсолютно никчемных головах сексуальным фантазиям в отношении своих будущих невест и всех их родственниц по женской линии. Почему вся команда и считает справедливым очень активное участие данных матросов в ремонте корабля? И если они через час его не закончат, то он, как старший по должности, обещает этим двум ослам, по ошибке надевшим форму германских моряков, длительное приятное времяпровождение на палубе со швабрами в руках. Ага, кажется, я знаю, как мы будем дальше путешествовать. Команда на корабле вряд ли больше двух десятков. Оружие я ни у кого не заметил. Никого и ничего не бояться. А зря. У нас в запасе час-полтора. Самое время отсюда сваливать, а то не ровен час наши старые друзья-преследователи пожалуют по горячим следам. И главное, нас никто не будет искать на реке. Посылаю одного из бойцов в лагерь с командой двум пятеркам прибыть сюда во всеоружии, а остальным собираться в круиз по Висле. За те 20 минут, пока группа захвата скрытно пробиралась на место, проштрафившиеся уже успели наполовину присобачить запасную лопасть к ободу. Кочегары на судне тем временем начали разводить пары, труба задымила гуще. Еще немного, и можно будет идти в гости. Остались 4 незакрученные гайки. 3, 2, 1. Проштрафившиеся, мокрые с ног до головы, вылезают из воды, видно, как капитан в рубке что-то кричит в переговорную трубу. Колеса медленно проворачиваются пару раз. Судя по лицам немцев, эксперимент удался. Значит, пора и нам. Неразличимые неопытному уху чвирк-чвирк, и фигуры в лохматках появляются на берегу, и через несколько секунд вылезают на борт. Атака происходит настолько неожиданно, что только один боцман успевает оказать сопротивление, пытаясь ударить ломом подбежавшего к нему абордажника. А дальше происходит то, что и должно произойти. Железяка по дуге летит к голове бойца, тот моментально приседает, разворачиваясь навстречу опасности, подныривает под руку немца, которого инерция разворачивает дальше, разворот в обратную сторону, толчок в спину, и неудачливый фехтовальщик на ломах переваливается через борт. Всплеск воды подтвердил, что закон всемирного притяжения еще никто не отменял. Равно как и закон Архимеда, согласно которому голова немца в венке из водорослей появляется на поверхности. Он сначала собирается отправиться вплавь на другой берег, но ласковое обращение «Ком, дойч, ком, шнель, дойч, шнель» вкупе с приглашающим жестом рукой и двумя нацеленными карабинами заставляет его поменять направление движения. «Ты подумай, а мои бойцы уже немецкий почти выучили. Я наблюдаю это все мимоходом, по пути в рубку, где германский капитан хочет, наверное, задать мне ряд очень важных для него вопросов, так же, как и я ему». И тут же приходит в голову шальная мысль. Сейчас мы проверим чувство юмора и уровень логического мышления немецких моряков, в смысле речников. А если все пройдет удачно, такую дезу запустим. Захожу в рубку, охреневший шкипер сидит за крошечным столом, держа руки на виду. Стороживший его боец передает мне очередной трофейный раритет. Громадный рейхс-револьвер М-1879, из которого последний раз стреляли, наверное, еще в прошлом веке. Не без некоторого напряжения извилин вспоминаю выученный в школе английский и выдаю в эфир фразу. «Доброе утро, шкипер! Как настоящий моряк, вы должны немного знать английский, не правда ли?» «Да, сэр. Судно захвачено русским подразделением. Вы должны отвечать на мои вопросы». «Но кто вы такой, сэр?» «Я лейтенант Бонд, Джеймс Бонд, Королевский военно-морской флот Великобритании». Вот это точно не моя сцена, с открытым ртом и выпущенными до предела глазами. Похоже, Ганс в ступоре, и никаких вопросов о том, что делает английский морской офицер на сухопутно-восточном фронте. Нет, ошибся. «Но, сэр, что вы можете здесь делать?» «Не знаю, насколько приняты правила вежливости среди германских моряков, но британский джентльмен всегда представится собеседнику, прежде чем начать разговор». «Простите, сэр». Немец пытается встать, но дернувшийся ствол карабина заставляет его замереть, а затем плюхнуться обратно. «Клаус Кёллер, капитан этого парохода». «Что же касается вашего вопроса, я выполняю особое поручение адмирала Фишера. По данным нашей разведки, ваш пароход перевозит очень важный и секретный груз, поэтому мое командование обратилось к российским союзникам с просьбой о помощи в захвате судна. Мы долго поджидали вас здесь, на реке. Кстати, я имею указание при необходимости не придерживаться обычных правил ведения военных действий. Вы меня понимаете, шкип? Что вы перевозите на корабле? Отвечайте. Плохо понимаете английский? Хорошо, перейдем на ваш немецкий, но заранее прошу простить за ошибки. У нас только обычный груз, продовольствие, фураж для лошадей, немного патронов и снарядов для пушек. Вы лжете, Кёллер? Не может быть, чтобы капитан корабля не был в курсе того, какой груз он перевозит. Очень жаль, но мне, наверное, придется применить особые меры убеждения в отношении вас. Лейтенант, сэр, выслушайте меня. Я действительно не знаю, о чем вы говорите. Вы можете обыскать весь пароход от киля до клотика. Груз только тот, который я вам назвал. Мы именно так и поступим. Сейчас заберем с берега остальных наших людей и можете отчаливать. Пока будем обыскивать пароход, вы должны идти вверх по реке. Через несколько миль нас будет встречать мини-субмарина. Она заберет груз и отправится домой, в Англию. Мне было дано указание не принимать во внимание судьбу команды захваченного судна. Однако я, как благочестивый христианин, не чувствую сострадания и милосердия. Но если вы попытаетесь выкинуть какой-нибудь фортель, пеняйте на себя. Сейчас сюда придет русский офицер, который будет следить за вашими действиями. Не советую его сердить. В этом случае даже я не смогу спасти вас. И обращаюсь уже к бойцу, несколько минут с интересом, слушающему, по его мнению, сплошную тарабарщину. Позови сюда прапорщика Аладдина. Сергей Дмитриевич появляется через несколько минут с докладом, что все лишние ганцы связаны и заперты в кубрике. Кочегары в машинном, под контролем двоих бойцов, отряд готов грузиться. Вкратце, вдаваясь в подробности, прошу своего зама в присутствии немца обращаться ко мне, сэр, и объясняю, что он должен побыть нянькой шкиперу, пока мы осматриваем посудину. После чего выхожу на палубу и даю отмашку подниматься на борт. Погрузка отряда произвела на шкипера неизгладимое впечатление. 70 с лишним человек появляются на берегу, который до этого был абсолютно пустынным, и в хорошем темпе начинают забираться на палубу. Зрелище еще то. Пароход погружается по самую верхнюю риску грузовой марки на носу и корме. Но тонуть или переворачиваться вроде не собирается. Вот и ладушки. Несколько километров в таком положении, думаю, пройдем, а там и надобность в этом железном корыте исчезнет. Но для конспирации загоняю почти всех в трюм, оставляя наверху только пулеметчиков с их машинками, и даю команду командирам групп поискать там что-нибудь съестное и накормить своих людей. Бойцы быстро находят ящики с консервами и галеты, и устраивают импровизированные лукуловые пиры по отсекам, предварительно озадачив развязанного кока на предмет утренней чашки кофею или чаю. Естественно, тоже под присмотром. Вроде бы пока все отлично. Пароход пыхтит, колеса неторопливо шлепают по воде, напоминая виденный когда-то фильм «Волга-Волга», где Америка России подарила пароход. Только вот топать по нему и иными способами проверять на прочность пока не будем, и, надеюсь, наш шкипер знает мили лучше своего киношного коллеги. Насчет тонуть всему свое время, а к этому времени команда знатоков из моих взрывателей и штабс-капитана Волгина, сумевшего найти общий язык с этими пироманьяками, должна придумать способ гарантированно пустить на дно этот антиквариат. В минуту, конечно, они не уложились, но способ придумали неплохой. В трюме отыскали снаряды для крупнокалиберных гаубиц и предложили заточить 5 ящиков в машинное отделение, облить чем-нибудь горючим и поджечь. Пороховые заряды должны сработать от огня, а 20 фугасов калибра 210 мм сделают немаленькую дырку в днище, тем более что взрыватели к ним были в комплекте. И это не учитывая находящихся рядышком котлов. Получив добро, студенты понеслись осуществлять свой коварный замысел, а Волгин, задержавшись, сообщил, что по личной инициативе поставил импровизированные орудийные расчеты по 2 человека на пушку. «Благодарю его и возвращаюсь в рубку, продолжай спектакль». «Видите, капитан, как вы ни старались, мы нашли то, что нам нужно. Новые секретные газовые снаряды к вашим пушкам». Умолкаю сначала многозначительно, потом тяну паузу, глядя, как Михалыч спешит к мостику, держа в руках какой-то белый сверток. Сергей Дмитриевич, въехав в ситуацию, выскакивает наружу, тормозит вахмистра, они коротко о чем-то говорят, и потом уже оба влетают в рубку, с горящими глазами и жаждой крови на лице. Шашка Митяева с шипящей змеей вылетает из ножен и упирается в горло Ганса. Люгер Аладдина смотрит в переносицу шкипера. «Паскуда германская! Это что?» Михалыч встряхивает рукой, и сверток превращается в белое полотнище с 2 диагональными голубыми полосами. Андреевский флаг, чем-то запачканный, прожженный в нескольких местах. «Это у них за место скатерки на обеденном столе лежало! Убью, тварюга!» Русского языка, конечно, колбасник не знал, но тут и перевода не требуется. Стоит белый, как мел, губы трясутся мелкой дрожью, по лбу текут крупные капли пота. Так, пора вмешиваться, а то ведь действительно умрет немчура. Не от шашки, так от испуга. И кто тогда поведет пароход? «Стоп, Ит!» Делаю шаг вперед, кладу одну руку поверх митяевской ладони на рукояти гурды, другой опускаю руку Аладдина с пистолетом. А дальше выпадаю в осадок. Михалыч кидает шашку в ножны, потом берет под козырек и рявкает. «Так точно, сэр!» Потом поворачивается и выходит из рубки, кинув на прощание на Ганса испепеляющий взгляд, от которого тот съеживается чуть ли не вдвое. «Вот видите, Кэп, какие у русских солдаты! Впрочем, я могу понять этого казака. Раньше этот пароход был русским. Не удивлюсь, если после этого ваш флаг они пустят на носовые платки. Если бы это был Юнион Джек, я бы тут же прострелил вам коленные чашечки и выбросил за борт, очень сожалея, что поблизости нет акул. Цивилизованное поведение по отношению к дикарям не обязательно, так? Что молчите, Кёллер? Пора идти на воздух, а то я могу не сдержаться и сам прибью эту трусливую сволочь с идиотскими идеями пангерманизма в тупой башке. Но сначала выясним еще один вопрос. Кстати, вы не сказали мне конечный пункт вашего рейса. Покажите на карте, куда вы шли и где мы сейчас. И не делайте удивленное лицо. Я морской офицер и разбираюсь в картах, но те каракули шизофреника, что лежат на столе, не имеют с ними ничего общего. Двигаясь со скоростью пешехода, прогуливающегося перед обедом, мы за несколько часов прошли более 11 километров и плыли бы дальше, если бы не услышали вдалеке на берегу раскатистое «бу-бум», которое повторилось через пару минут. Ага, значит, крепость близко, и ганцы по ней лупят из пушек. Пора нам и на бережок сходить, неуютно как-то вдали от твердой земли. Но сначала разыграем эпилог истории про Джеймса Бонда. «Кёллер, правьте к левому берегу. Вон там есть удобное местечко». Поворачиваюсь к Сергею Дмитриевичу, который уже все понял и готов подыграть, естественно, на русском языке, на случай, если Ганс понимает его. «Мистер Оладайн, наше путешествие подошло к концу. Сейчас судно пристанет, ваш отряд сойдет на берег. Здесь со мной останутся мистер Волгин, его помощник и 2 солдата, охраняющих команду. Они помогут мне загрузить ящики с секретными снарядами на субмарину и на приготовленном плотике доберутся до берега. Сэр, что будем делать с германцами?» «Я предлагаю их отпустить. Пусть берут шлюпку и плывут на противоположный берег. Но, мистер Оладайн, мне очень не хотелось бы нарушать международные договоры, в частности, протоколы Гаагской конвенции». Теперь снова переходим на немецкий и обращаемся уже к шкиперу. «Кёллер, после того, как высадите русских, выходите на середину реки, бросаете оба якоря, спускаете на воду шлюпку и со своей командой плывете на правый берег, после чего быстро исчезаете из поля зрения. Если вздумаете что-то высматривать, русские пулеметы отобьют у вас охоту к таким вольностям. Но, сэр, вся команда в шлюпке не поместится. А надо будет сделать как минимум 2 рейса. Кэп, мне кажется, вы сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия. Можно плыть, держась руками за борт лодки. Впрочем, если кого-то не устраивают условия, можете остаться на корабле. И вместе с ним пойти на корм рыбам. Вот теперь видно, что немца все устраивает. Чуть ли не прыжком подскакивает к штурвалу и поворачивает к берегу. Замечательно. Аладдин уже внизу готовит личный состав к высадке. На корме бойцы заканчивают связывать из подручных материалов плот, способный выдержать 5 человек. Ну, в принципе, спектакль заканчивается. Пароход стоит на якорях посередине фарватера. Если верить немецкому шкиперу и его карте, штабс-капитан Волгин с Максимом спустились в машинное отделение на предмет создания пожара с последующим подрывом. Двое бойцов наблюдают, как немчура после недолгих споров занимает места в спасательном плавсредстве и в воде около Онова. Гансы оказались смекалистые. Поняв, что плывущие будут мешать веслам, шкипер наделал петель на длинной веревке и привязал ее к корме. Вот уже минуту шлюпка буксирует за собой излишки команды. Да и хрен с ними. Нам сейчас нужно быстро поджечь тюки с фуражом, лежавшие на палубе и перемещенные вниз, на площадке перед грибными колесами. Они должны сыграть роль дымзавесы и скрыть виртуальную встречу с виртуальной подлодкой. Сено быстро разгорается, но после пары ведер воды пламя сменяется белым, удушливо-горьковатым дымом, который окутывает пол парохода. Дожидаемся взрывателей из машинного. Спрыгиваем на плотик, где лежат немногочисленные трофеи. Бухта тоненького тросика, на всякий случай, пара фляг со шнапсом, ящик тушенки, аптечки и бинокль, завернутые в снятый германский флаг. Даем отмашку на берег, натягивается бичева, привязанная к плоту. Гребем к берегу, используя доски вместо весел, помогая бурлакам, благо тут недалеко. Едва успеваем вылезти на сушу и пройти пару десятков шагов, как в спину нам прилетает ощутимый толчок и грохот взрыва. Оборачиваюсь и не вижу на воде ничего, кроме каких-то обломков и мусора. Эх, хороший пароход был.